Утром сэр Беннис взялся учить новобранцев держать щитовой строй. Он построил всех восьмерых плечом к плечу, со щитами, с копьями наперевес, так что острия их копий образовали что-то вроде ряда деревянных клыков. Потом Дунк и Эк сели верхом и атаковали строй. Мейстер отказался бежать на десятифутовые копья и резко остановился, но Гром был приучен к таким атакам. Боевой конь помчался прямо вперед, набирая скорость. Из-под копыт у него с визгом порхнули куры. Куриная паника оказалась заразной. Большой Роб опять первым бросил копье и побежал, открыв дырку в самой середине строя. Вместо того, чтобы сомкнуться, прочие воины Стэндфаста последовали его примеру. Гром прошелся по брошенным ими щитам, прежде чем Дунк остановил его. Плетеные из лозы щиты с треском раскололись под подкованными копытами. Сэр Беннис изрыгал едкую брань, а цыплята и крестьяне разбегались в разных направлениях. Эк мужественно попытался сдержать смех, но в конце концов проиграл эту битву. «Хватит!» Дунк осадил Грома, расстегнул завязки, снял шлем. «Если они вступят также в бою, то их всех убьют. И тебя вместе с ними». Утро, а уже было жарко. И Дунку казалось, что он такой потный и грязный, как будто и не мылся никогда. Голова гудела, а еще он никак не мог забыть сон, что приснился ему ночью. «Это все было не так», — пытался он уговорить себя. «Все было не так». Каштан умер в долгом безводном пути до Вайта, это было верно. Дунк с Эгом ехали вдвоем, пока брат Эго не подарил им мейстера, а вот остальное... Я не плакал. Я бы, может, и хотел, но не плакал. Да, он хотел похоронить коня, но дарницы не желали ждать. «Шакалы должны есть и кормить своих щенков», — сказал один из рыцарей, помогая Дунку снять с каштана седло и уздечку. «Его плоть накормит или шакалов, или пески. Это Дорн, друг мой». Вспоминая это, Дунк не мог думать о том, кого накормит плоть Уота, и другого Уота, и третьего. Может, это будет клетчатая рыба в клетчатом ручье. Он вернулся к башне и спешился. «Эк, помоги Сэру Беннису собрать и вернуть их». Дунк сунул Эгу шлем и пошел наверх. Сэр Юстас ждал его в сумраке своих покоев. «Плохо». «Да, милорд», — ответил Дунк. «Они не смогут. Присяжный рыцарь обязан своему сюзерену службой и повиновением, но это безумие. Это они в первый раз. Их отцы и братья были такими же или еще хуже, когда начинали обучение. Мои сыновья потрудились над ними, прежде чем мы отправились на подмогу к королю. Каждый день, две недели. Они сделали из крестьян солдат». «А в бою, милорд?» – спросил Дунк. «Что с ними будет тогда? Сколько вернутся домой?» Старый рыцарь долго смотрел на него. «Лем», — сказал он наконец. «Пэт и Дейк. Дейк добывал нам припасы. Лучшего фуражира я не припомню. Мы никогда не голодали. Трое вернулись, сир. Трое. И я. Усы его дрогнули. Может понадобиться больше двух недель». «Милорд, эта женщина может быть здесь уже завтра, со всеми своими людьми». «Они хорошие парни», — подумал Дунк. «Но могут легко стать мертвыми парнями, если выступят против рыцарей Колдмоута». «Должен быть какой-то другой путь». «Другой путь?» Сэр Юстас легко провел пальцами по щиту маленького льва. «Я не добьюсь правосудия ни от лорда Рована, ни от этого короля». Он хватил Дунка за руку. «Помнится, в прежние времена, во времена великих королей, можно было заплатить человеку цену крови, если убил его скотину или крестьянина». «Цену крови?» – усомнился Дунк. «Другой способ, как вы и сказали. У меня отложено немного денег. Как говорит сэр Беннис, там же всего лишь кровь на щеке. Я могу заплатить этому человеку серебряного оленя и еще три этой женщине за оскорбление. Я могу это сделать и должен, если она разрушит дамбу». Старик нахмурился. «Однако я не могу пойти к ней. Не в Колдмоут. Когда-то этот замок был нашим. Вы знали об этом, сэр Дункан?» «Да, милорд», — ему рассказывал сутулый Сэм. «Ибо за 1000 лет до завоевания мы были маршалами Северной Марки. Дюжина младших лордов приносила нам присягу и сотня рыцарей с замками. Тогда у нас было 4 замка и сторожевая башня в холмах, чтобы предупреждать о появлении врагов. Колдмоут был главным из наших замков. Его построил лорд Первин Асгрей. Его назвали Первин Гордый. После огненного поля Хайгарден перешел от королей к наместникам, и Асгреи пришли в упадок и удалились. Сын Эйгона, король Майгор, забрал у нас Колдмоут. Когда лорд Ормонд Асгрей возмутился, что король притесняет звезды и мечи, как тогда называли бедных братьев и сынов воина. Голос у него вдруг охрип. Над воротами Колдмоута в камне высечен клетчатый лев. Мой отец показывал его мне, когда в первый раз взял меня к старому Рейнарду Веберу. В свой черед я показал его своим сыновьям. Адам. Адам служил в Колдмоуте пажем и оруженосцем, и между ним и дочерью лорда Вимона возникла некоторая склонность. Так что однажды зимой я облачился в свои лучшие одежды и отправился к лорду Витману со сватовством. Он учтиво отказал мне, но когда я уходил, я слышал, как смеются они с сирым Лукасом Инчфилдом. После этого я никогда не бывал в Колдмоуте. Только в тот единственный раз, когда эта женщина осмелилась наложить руку на мое, когда они сказали мне искать беднягу Лема во рву. «Дейка», — поправил Дунк. «Сир Беннис говорит, что его звали Дейк». «Дейк?» По рукаву старика поползла муха, останавливаясь, чтобы потереть лапки на свой мушиный манер. Сэр Юстас стряхнул ее и потер губами под усами. «Дейк, я так и сказал. Верный человек. Я хорошо его помню. Он добывал нам припасы на войне. Желудки у нас никогда не были пусты. Когда сэр Лукас сказал мне, что они сделали с бедным Дейком, я поклялся, что никогда более ноги моей не будет в этом замке, разве что он станет моим. Теперь вы понимаете, сэр Дункан, что я не могу ехать туда. Не для того, чтобы уплатить цену крови. Ни для чего иного. Я не могу». Дунк понимал. «Я могу поехать, милорд. Я ведь ни в чем не клялся». «Вы хороший человек, сэр Дункан. Отважный и настоящий рыцарь». Сэр Юстас пожал Дунку руку. «Ах, если бы боги уберегли мою Алиссанну! Вы такой человек, за которого я всегда надеялся выдать ее замуж. Настоящий рыцарь, сэр Дункан. Настоящий рыцарь». Дунк покраснел. «Я передам леди Вебер ваши слова насчет цены крови. Но...» «Вы спасете сэра Бенниса от судьбы Дейка. Я это знаю. Я неплохо понимаю в людях, и вы из настоящей стали. Вы заставите их остановиться, сэр. Один ваш вид. Когда эта женщина увидит, что у Стенфаста есть такой защитник, она вполне может разрушить дамбу по своей воле». Дунк не знал, что сказать. Он преклонил колено. «Милорд, я отправлюсь завтра утром и сделаю все, что смогу». «Утром». Вернувшаяся муха покружила и села на левую руку сэра Юстаса. Тот прихлопнул ее правой рукой. «Да, утром».